Где она сейчас, по-прежнему неизвестно. Может, мы еще чего-то не знаем? Скажем, он выдумал свою болезнь, взял отпуск и прячет где-нибудь автора книги». Тенго промолчал. Не мог же он сказать, что автор кокона прямо сейчас сидит перед ним и чистит палочками уши. «Вообще, вне зависимости от Камацу, с этой книгой что-то не так. Продается хорошо, никто не спорит. Но слишком уж много вокруг нее тумана. Так, думаю, не только я. Все в издательстве это чувствуют. А что, у тебя к Камацу какое-то дело?» «Да нет, ничего особенного. Давно не общались, вот и решил проверить, как он там. Последнее время он выглядел совсем замотанным. Наверное, стресс накопился. Но так или иначе, «Воздушный кокон» — бестселлер года. В декабре нас всех ждет весьма аппетитная премия. Ты сам-то книгу читал?» «А как же», — ответил Тенго. «Вычитывал, когда рукопись только прислали». «А, да, ты же был в отборочной комиссии. Ну и как тебе?» «Крепкий текст, интересная история». «Да, к содержанию не придерешься. По крайней мере, прочитав, не чувствуешь, что потратил время зря». В тоне собеседника Тенго ощутил недобрую ноту. «Но что-то не так?» «Да понимаешь, скорее ощущение на уровне редактуры. Написано мастерски, не придерешься. И все-таки слишком мастерски. Для 17-летней девчонки, по крайней мере, которая, к тому же, куда-то пропала. А ответственный редактор на связь не выходит. Все куда-то исчезли, и только сама книга, точно корабль-призрак, раздувает паруса на прилавках книжных магазинов». Из горла Тенго вырвался какой-то невнятный звук. «Зловещий текст», — продолжил редактор. «Таинственный, слишком качественно выполненный. Между нами говоря, все в издательстве полагают, что Камацу принял в судьбе этой книги очень большое участие. Куда больше, чем требовалось, если ты понимаешь, о чем я. А если это действительно так, получается, что мы сидим на бочке с порохом». «А может, вам просто повезло?» — спросил Тенго. «Если это и везение, вечно оно продолжаться не может», — ответил редактор. Тенго поблагодарил и повесил трубку. Обернувшись, он сказал Фукаэри: «Вот уже неделю господин Камацу не подходит к телефону и сам никому не звонит». Она ничего не ответила. «Люди вокруг меня исчезают один за другим», — добавил он. Снова молчание. Тенго вспомнил статистику. 40 миллионов клеток нашего тела каждый день пропадают неизвестно куда. Исчезают, теряются, превращаются в невидимую пыль. В каком-то смысле для этого мира мы — постоянно тающая биомасса. Чего ж тут удивляться, если иногда человек пропадает целиком? «Возможно, дальше моя очередь», — добавил он. Фукаэри аккуратно покачала головой. «Ты не потеряешься». «Почему ты в этом уверена?» «Ты очистился». Тенго задумался, но ни к чему не пришел. «Сколько тут ни думай, все без толку. Это ясно с самого начала. Хотя и не значит, что думать вообще не стоит. В любом случае, с господином Камацу в ближайшее время встретиться не выйдет», — сказал Тенго. «И деньги вернуть не получится». «Проблема не в деньгах», — отозвалась Фукаэри. «А в чем?» — спросил Тенго. Но ответа не последовало. Как и обещал себе накануне, Тенго отправился на поиски Аомаме. Надеялся, что за целый день удастся что-нибудь раскопать, но все оказалось сложнее, чем он думал. Оставив Фукаэри дома и несколько раз повторив ей, чтобы никому не открывала, он отправился на телефонную станцию. Там ему предоставили телефонные справочники по всем 23 районам Токио, и он начал искать фамилию Аомаме. «Даже если это не будет она сама, могут найтись ее родственники», — рассчитывал Тенго, «через которых, возможно, получится разузнать что-нибудь и о ней». Однако ни в одном из справочников фамилии Аомаме не значилось. Он расширил поиск до пригородов столицы. Префектура Тиба, префектура Канагава, префектура Сайтама. На этом его энергия иссякла. От мелких иероглифов в толстенных справочниках уже болели глаза. В голове всплывало сразу несколько возможных версий. Первое. Она живет в какой-нибудь маленькой деревушке на Хоккайдо. Второе. Она вышла замуж, и теперь ее фамилия Ито. Третье. Защищая свою частную жизнь, она не помещает свою фамилию в телефонные справочники. Четвертое. 2 года назад она скончалась от эпидемии гриппа. Разумеется, на самом деле вариантов могло быть гораздо больше. Да и проверить телефонные справочники всех городов Японии возможности не было. На Хоккайдо он смог бы приехать не раньше следующего месяца. Нужно искать как-нибудь иначе. Купив телефонную карточку, он позвонил из телефона автомата в школу, где они оба учились, и попросил проверить, не оставила ли Аомаме своих координат после очередного вечера выпускников. Секретарша на проводе оказалась очень любезной и проверила все, что могла. Однако в выпускниках Аомаме не значилась, так как покинула школу после 5 класса.